представляются лишь разными сторонами единой анатомии. Главнейшей ее чертой является не пассивное созерцание структуры, а стремление вскрыть закономерности строения и развития организма человека и способствовать его гармоничному развитию.